Из того, что Кэти отпустил свою охрану, Майлз заключил, что им предстоит перейти к делу. Чем меньше свидетелей, тем меньше убийств. Только это заставит их замолчать, если дела впоследствии пойдут не так. Кэти вел их по широкому, со вкусом обставленному коридору, явно соединявшему элитные жилые каюты. Майлз чуть не постучал Хаута Пэл по плечу. «Смотрите, дальше по коридору, видите?» Возле двери одной из кают стоял на часах человек в ливрее. При виде своего господина он вытянулся по стойке смирно. Но Кэти сперва повернул к другой каюте. Часовой слегка расслабился. Пэл вытянула шею. «Может быть, это Хаут Надина?» «Да, ну, возможно. Не думаю, чтобы он осмелился поставить для ее охраны солдат регулярных войск. Нет, пока он не контролирует их командование». Майлз очень сожалел, что не вычислил раскола между Кэти и его гем-генералом раньше, если уж говорить об упущенных возможностях. Дверь, закрываясь, скользнула за их спиной. Майлз завертел головой, чтобы увидеть, куда они попали. Помещение было чистым, лишенным убранства и следов чьего-либо проживания. Значит, свободная каюта. «Мы можем положить его сюда», — сказал Кэти, кивнув на кушетку в той части каюты, которая была отведена под гостиную. «Ты сможешь держать его под контролем химии, или нам потребуется несколько охранников?» «Химией», — ответила Пэл. «Но мне нужно еще кое-что. Синергин, фастпентал. Лучше было бы сначала проверить его на предмет искусственной аллергии к фастпенталу. Я так понимаю, что ее прививают многим важным людям. Не думаю, что ты хочешь, чтобы он умер здесь. Клариум?» Пэл бросила взгляд на Майлза, глаза ее вопросительно расширились. Она не знала, что это такое. Майлз кивнул. Клариум был довольно обычным транквилизатором, применяемым в армии при допросах. «Было бы неплохо», — рискнула ответить Пэл. «Он случаем не очнется до моего возвращения?» — обеспокоенно спросил Кэти. «Боюсь, я дала ему весьма сильную дозу». «Пожалуйста, будь осторожнее, любовь моя. Нам не нужно, чтобы при вскрытии обнаружились избыточные остатки химикатов. Хотя, если повезет, для вскрытия мало что останется». «Мне не хочется полагаться на удачу». «Отлично», — заявил Кэти с особым ударением. «Наконец-то ты учишься». «Я буду ждать тебя», — спокойно ответила Пэл. В ее словах прозвучал толстый намек, будто Хаут-Вью стало бы делать нечто иное. «Позволь, я помогу тебе выложить его», — предложил Кэти. «Там должно быть тесно». «Только не мне. Я использую его в качестве подставки для ног. В гравикресле уютнее всего. Позволь мне понаслаждаться привилегией Хаута еще немного, любовь моя», — вздохнула Пэл. «Я так давно...» Кэти весело растянул губы. «Очень скоро у тебя будет больше привилегий, чем когда-либо было у императрицы. И любые иноземцы, каких только пожелаешь, у твоих ног». Он коротко кивнул шару и быстрой походкой вышел. Куда пойдет Хаут-губернатор со своим заказом, списком химикатов для допроса? В лазарет? В СБ? И сколько времени это займет? «Сейчас», — сказал Майлз. «Назад, прямо по коридору. Нам надо избавиться от часового. Вы захватили с собой что-нибудь из тех штук, что Хаут-Вио использовала на Айвине?» Пэл достала из рукава и подняла в руке маленькую грушу. «Сколько доз осталось?» Она прищурилась. «Две. Вио перестаралась». В ее голосе звучало неодобрение, словно из-за этой чрезмерности Вио потеряла очки за изящество. «Я бы взял сотню. На всякий случай. Ладно. Используйте их экономно. Не все сразу, если этого не требуется». Пэл вывела свой шар из каюты и повернула в коридор. Мэл скользнул назад за высокую спинку гравикресла и, уцепившись за нее руками, пригнулся, чуть скользя сапогами по основанию, в котором размещался энергоблок. «Прячешься за дамскими юбками?» То, что свобода его перемещения, да и все остальное, зависело от цитагандики, было чертовски досадно, пусть даже спасательная операция была его идеей. Но ничего не поделаешь. Пэл остановила шар перед облаченным в ливрею охранником. «Слуга», — обратилась она к нему. Хаут почтительно поклонился он гладкому белому шару. «Я на посту и не смогу вам содействовать». «Это не займет много времени», — Пэл отключила силовой экран. Майлз услышал слабое шипение и всхлип. Гравикресло вздрогнуло. Он взглянул и обнаружил, что часовой крайне неуклюже осел прямо на колени Пэл. «Черт!» — с досадой произнес Майлз. «Нам бы следовало сделать это с Кэти еще в той каюте. А, ладно. Дайте мне взглянуть на дверную панель». Это был стандартный дактилозамок под ладонь, вот только на кого настроенный? На очень короткий список лиц, возможно, только на Кэти и Вио, но часовой должен иметь такое право на случай неотложной ситуации. «Приподнимите его немного», — велел Майлз Пэл и прижал ладонь часового к сканеру.